Глава вторая. Встреча с Дерсу. Бивак в лесу. Ночной гость. Бессонная ночь. Рассвет. После отдыха отряд наш снова тронулся в путь. На этот раз мы попали в бурелом и потому подвигались очень медленно. Часам к четырем мы подошли к какой-то вершине. Оставив людей и лошадей на месте, я сам пошел наверх, чтобы еще раз осмотреться. Влезать на дерево непременно надо самому. Поручать это стрелкам нельзя, тут нужны личные наблюдения. Как бы толково и хорошо стрелок не рассказывал о том, что он заметил, на основании его слов трудно ориентироваться. То, что я увидел сверху, сразу рассеяло мои сомнения. Куполообразная гора, где мы находились в эту минуту, был тот самый горный узел, который мы искали. От него к западу тянулась высокая гряда, падавшая на север крутыми обрывами. По ту сторону водораздела общее направление долин шло к северо-западу. Вероятно, это были истоки реки Лефу. Спустившись с дерева, я присоединился к отряду. Солнце уже стояло низко над горизонтом, и надо было торопиться разыскать воду, в которой и люди, и лошади очень нуждались. Спуск с куполообразной горы был сначала пологий, но потом сделался крутым. Лошади спускались, присев на задние ноги. Вьюки лезли вперед, и если бы при седлах не было шлей, они съехали бы им на голову. Пришлось сделать длинные зигзаги, что при буреломе, который валялся здесь во множестве, было делом далеко не легким. За перевалом мы сразу попали во враги. Местность была чрезвычайно пересеченная. Глубокие распадки, заваленные корчами, водотоки и скалы, обросшие мхом, все это создавало обстановку, которая живо напоминала мне картину Вальпургиевой ночи. Трудно представить себе местность более дикую и неприветливую, чем это ущелье. Иногда случается, что горы и лес имеют привлекательный и веселый вид. Так, кажется, и остался бы среди них навсегда. Иногда, наоборот, горы кажутся угрюмыми, дикими. И странное дело. Чувство это не бывает личным, субъективным. Оно всегда является общим для всех людей в отряде. Я много раз проверял себя и всегда убеждался, что это так. То же было и теперь. В окружающей нас обстановке чувствовалась какая-то тоска. Было что-то жуткое и неприятное. И это жуткое и тоскливое понималось всеми одинаково. «Ничего», — говорили стрелки, — «как-нибудь переночуем. Нам не год тут стоять, завтра найдем место повеселее». Не хотелось мне здесь останавливаться, но делать было нечего. Сумерки приближались, и надо было торопиться. На дне ущелья шумел поток, я направился к нему и, выбрав место поровнее, приказал ставить палатки. Величавая тишина леса сразу огласилась звуками топоров и голосами людей. Стрелки стали таскать дрова, расседлывать коней и готовить ужин. Бедные лошади. Среди камней и бурелома они должны были остаться голодными. Зато завтра, если нам удастся дойти до земледельческих фанс, мы их накормим как следует. Сумерки в лесу всегда наступают рано. На западе, сквозь густую хвою, еще виднелись кое-где клочки бледного неба, а внизу, на земле, уже ложились ночные тени. По мере того, как разгорался костер, ярче освещались выступавшие из темноты кусты и стволы деревьев. Разбуженная в осыпях пищуха подняла было пронзительный крик, но вдруг испугалась чего-то, проворно спряталась в норку и больше не показывалась. Наконец, на нашем биваке стало все понемногу успокаиваться. После чая люди занялись каждый своим делом. Кто чистил винтовку, кто поправлял седло или починял разорванную одежду. Такой работы всегда бывает много. Покончив со своими делами, стрелки стали ложиться спать. Они плотно прижались друг к другу и, прикрывшись шинелями, заснули, как убитые. Не найдя корма в лесу, лошади подошли к биваку и, опустив головы, погрузились в дремоту. Не спали только я и Алентьев. Я записывал в дневник пройденный маршрут, а он починял свою обувь. Часов в 10 вечера я закрыл тетрадь и, завернувшись в бурку, лег к огню. От жара, подымавшегося вместе с дымом кверху, качались ветки старой ели, у подножия которой мы расположились, и то закрывали, то открывали темное небо, усеянное звездами. Стволы деревьев казались длинной колоннадой, уходившей вглубь леса и незаметно сливавшейся там с ночным мраком. Вдруг лошади подняли головы и насторожили уши, потом они успокоились и опять стали дремать. Сначала мы не обратили на это особого внимания и продолжали разговаривать. Прошло несколько минут. Я что-то спросил Алентьева и, не получив ответа, повернулся в его сторону. Он стоял на ногах в выжидательной позе и, заслонив рукой свет костра, смотрел куда-то в сторону. «Что случилось?» — спросил я его. «Кто-то спускается с горы», — отвечал он шепотом. Мы оба стали прислушиваться, но кругом было тихо. Так тихо, как только бывает в лесу в холодную осеннюю ночь. Вдруг сверху посыпались мелкие камни. «Это, вероятно, медведь», — сказал Алентьев и стал заряжать винтовку. «Стреляй, не надо! Моя люди!» — послышался из темноты голос, и через несколько минут к нашему огню подошел человек. Одет он был в куртку из выделанной оленьей кожи и такие же штаны. На голове у него была какая-то повязка, на ногах унты, за спиной большая котомка, а в руках сошки и старая длинная берданка. «Здравствуй, капитан», — сказал пришедший, обратясь ко мне. Затем он поставил к дереву свою винтовку, снял со спины котомку и, обтерев потное лицо рукавом рубашки, подсел к огню. Теперь я мог хорошо его рассмотреть. На вид ему было лет 45. Это был человек невысокого роста, коренастый и, видимо, обладавший достаточной физической силой. Грудь у него была выпуклая, руки крепкие, мускулистые, ноги немного кривые. Загорелое лицо его было типично для туземцев: выдающиеся скулы, маленький нос, глаза с монгольской складкой век и широкий рот с крепкими зубами. Небольшие русые усы окаймляли его верхнюю губу, и рыжеватая бородка украшала подбородок. Но всего замечательнее были его глаза. Темно-серые, а не карие, они смотрели спокойно и немного наивно. В них сквозили решительность, прямота характера и добродушие. Незнакомец не рассматривал нас так, как рассматривали мы его. Он достал из-за пазухи кисет с табаком, набил им свою трубку и молча стал курить. Не расспрашивая его, кто он и откуда, я предложил ему поесть. Так принято делать в тайге. «Спасибо, капитан», — сказал он. «Моя ошибка, хочу кушай. Моя сегодня кушай нету». Пока он ел, я продолжал его рассматривать. У его пояса висел охотничий нож. Очевидно, это был охотник. Руки его были загрубелые и исцарапанные. Такие же, но еще более глубокие царапины лежали на лице. Одна на лбу, а другая на щеке около уха. Незнакомец снял повязку. И я увидел, что голова его покрыта густыми русыми волосами. Они росли в беспорядке и свешивались по сторонам длинными прядями. Наш гость был из молчаливых. Наконец Алентьев не выдержал и спросил пришельца прямо: «Ты кто будешь?» «Моя Гольд», — ответил он коротко. «Ты должно быть охотник?» — спросили его опять. «Да», — отвечал он. «Моя постоянно охота ходи. Другой работы нету. Рыбы лови, понимай, тоже нету. Только один охота, понимай. «А где ты живешь?» — продолжал допрашивать его Алентьев. «Моя... дома нету. Моя постоянно сопка живи. Огонь клади, палатка делай, спи. Постоянно охота ходи, как дома живи». Потом он рассказал, что сегодня охотился за изюбрами, ранил одну матку, но слабо. Идя по подранку, он наткнулся на наши следы, они завели его во враг. Когда стемнело, он увидел огонь и пошел прямо на него. «Моя, тихонько ходи», — говорил он. «Думай, какой люди далеко сопках ходи. Посмотри, капитан есть, казак есть, моя тогда прямо ходи». «Тебя как зовут?» — спросил я незнакомца. «Дерсу Узала», — отвечал он. Меня заинтересовал этот человек. Что-то в нем было особенное, оригинальное. Говорил он просто, тихо, держал себя скромно, не заискивающе. Мы разговорились. Он долго рассказывал мне про свою жизнь, и чем больше он говорил, тем становился симпатичнее. Я видел перед собой первобытного охотника, который всю свою жизнь прожил в тайге и чужд был тех пороков, которые вместе с собой несет городская цивилизация. Из его слов я узнал, что средства к жизни он добывал ружьем и потом выменивал предметы своей охоты на табак, свинец и порох, и что винтовка ему досталась в наследие от отца. Потом он рассказал мне, что ему теперь 53 года, что у него никогда не было дома, он вечно жил под открытым небом и только зимой устраивал себе временную юрту из корья или бересты. Первые проблески его детских воспоминаний были река, шалаш, огонь, отец, мать и сестренка. «Все давно помирай», — закончил он свой рассказ и задумался. Он помолчал немного и продолжал снова. «У меня раньше тоже жена была, сын и девчонка. Оспа, все люди кончай. Теперь моя... один остался». Лицо его стало грустным от переживаемых воспоминаний. Я пробовал было его утешить, но что были мои утешения для этого одинокого человека, у которого смерть отняла семью? Это единственное утешение в старости. Он ничего мне не отвечал и только еще более поник головой. Хотелось мне как-нибудь выразить ему свое сочувствие, что-нибудь для него сделать, и я не знал, что именно. Наконец я надумал. Я предложил ему обменять его старое ружье на новое, но он отказался, сказав, что берданка ему дорога как память об отце, что он к ней привык и что она бьет очень хорошо. Он потянулся к дереву, взял свое ружье и стал гладить рукой по ложу. Звезды на небе переместились и показывали далеко за полночь. Часы летели за часами, а мы все сидели у костра и разговаривали. Говорил больше Дерсу, а я его слушал и слушал с удовольствием. Он рассказывал мне про свою охоту, про то, как раз он попал в плен к хунхузам, но убежал от них. Рассказывал про свои встречи с тиграми. Говорил о том, что стрелять их нельзя, потому что это боги, охраняющие женьшень от человека. Говорил о злых духах, о наводнениях и так далее. Один раз на него напал тигр и сильно изранил. Жена искала его несколько дней подряд и по следам нашла, обессиленного от потери крови. Пока он болел, она ходила на охоту. Потом я стал его расспрашивать о том месте, где мы находимся. Он сказал, что это истоки реки Лефу, и что завтра мы дойдем до первого жилища звероловов. Один из спящих стрелков проснулся, удивленно посмотрел на нас обоих, пробормотал что-то про себя и заснул снова. На земле и на небе было еще темно. Только в той стороне, откуда подымались все новые звезды, чувствовалось приближение рассвета. На землю пала обильная роса. верный признак, что завтра будет хорошая погода. Кругом царила торжественная тишина. Казалось, природа отдыхала тоже. Через час восток начал олеть. Я посмотрел на часы, было 6 часов утра. Пора было будить очередного артельщика, я стал трясти его за плечо. Стрелок сел и начал потягиваться. Яркий свет костра резал ему глаза, он морщился. Затем, увидев Дерсу, проговорил, усмехнувшись: «Вот диво, человек какой-то!» И начал обуваться. Небо из черного сделалось синим, а потом серым, мутным. Ночные тени стали сжаться в кусты и овраги. Вскоре бивак наш опять ожил. Заговорили люди, очнулись от оцепенения лошади. Заверещала в стороне пищуха, ниже по оврагу ей стала вторить другая. Послышался крик дятла и трещоточная музыка желны. Тайга просыпалась. С каждой минутой становилось все светлее, и вдруг яркие солнечные лучи снопом вырвались из-за гор и озарили весь лес. Наш бивак принял теперь другой вид. На месте яркого костра лежала груда золы, огня почти не было видно. На земле валялись порожние банки из-под консервов, там, где стояла палатка, торчали одни жерди и лежала примятая трава.